целью было вывести меня из игры. Я прекрасно понял мотивы двоюродному брата, нас бы жестко отметелили. Об этом бы узнали родители, дед. Больницы, траты, восстановление, отставание по учебе, испорченная репутация. «Да плевать», — резко ответил Сова. «Что с ним делать будешь?» «Пока не решил», — ответил я неуверенно. «Главное, ты себя при встрече сдержи. Не хватало еще обвинениями начать кидаться. Эту комбинацию надо грамотно разыграть. Комбинации — это твоя тема. Бить рожу ему не пойду. Сейчас куда? Дамира кошмарить, а то че он бабки зажал. Да, идем на рынок. Потом Тимура проверим, а там к боксеру заглянем, если силы останутся». Для Игоря возвращение двоюродного брата стало реально неожиданной новостью. Такой же неожиданной, как и его исчезновение. Что такое произошло в ту ночь, что сподвигло обычно рационального Сергея сбежать, до сих пор оставалось загадкой. В отличие от других, Игорь правильно сопоставил слухи того дня и пришел к выводу, что Сергей смылся, после того как перебил кучу подростков. Правда, и от тела избавился, но, видимо, его все же что-то спугнуло. Но не факт, не факт, если верить слухам, то Сергей погнался за обидчиками в одиночку. А дальше там что-то такое произошло, что все причастные исчезли, а брат сбежал. 2 года тишины, никаких вестей. Родители ничего не знали, а значит и дед не был в курсе. Возможно, что-то знали мать Сергея и его брат, но делиться этой информацией они не спешили. В первые дни Игорь еще волновался, не зная, чего ожидать, но шло время, ничего не происходило, жизнь шла своим чередом, и парень выкинул эту проблему из головы. И вот триумфальное возвращение блудного сына семейства Воловых. Игорь испытал шок, но быстро взял себя в руки. Ответ на вопрос, где пропадал братец, оказался до нельзя банальным. У наемников. Разумеется, это порождало множество вопросов, главный из которых, что с даром. Дед общался с внуком так, будто у Сергея никакого дара не появилось. Возможно, брат придержал эту информацию, но зачем, что-то задумал. Явился, чтобы отомстить. Вскоре он с Савелием ушел, а Таисия рассказала, что Сергей явился налегке, с одной сумкой. В тот вечер, оставшись один, Игорь крепко задумался над ситуацией. Стоило признать, появление Сергея было способно пустить все под откос. Есть у него дар или нет, без разницы. Да и если бы он догадался, кто кукловод его неприятностей, это неизбежно бы привело к конфликту. С братом нужно было что-то делать. Составлением плана Игорь занялся. Как себя вести, как манипулировать дедом, как направить родителей, как выстроить общение с самим Сергеем. Задачка была несложная. Вряд ли Сергей, который провел последние 2 года где-то в горах, не зная актуальных раскладов, выступит достойным оппонентом. Если же дойдет до прямых обвинений, что же, нужно было подготовиться и к этому вопросу. Игорь отругал себя за то, что не подчистил тогда следы, но что сделано, то сделано. План был составлен, без каких-то радикальных ходов. Игорь еще 2 года назад сделал вывод, что серьезно переборщил. Стройный план пошел по одному месту, потому что исполнители-идиоты подкачали и прикончили рыжую девчонку. Неприятно, но что уж теперь. Все резко изменилось, когда Сергей вернулся домой. Услышав вопли его отца, Игорь ощутил нешуточное волнение. А выскочив за дверь и увидев финал сцены, какую-то запредельную жестокость в исполнении брата, понял, что все планы летят псу под хвост. Сергей был опасен, чудовищно опасен. Игорь как-то внезапно понял, что продемонстрированное – лишь малая часть. Неизвестно, что с ним случилось, как он стал таким, но было понятно, как ясный день, полумерами не обойтись, иначе брат разрушит все. Неизвестно, как бы сложилась история, но на следующий день подвернулся исполнитель, который согласился взять заказ на Сергея. Еще и пообещал, что эту проблему решит быстро. Вечером Игорь ждал с нетерпением, что брат не вернется, но тот вернулся, и Игорь был готов поклясться, в каждом его слове скрывалась издевка. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Другие варианты, с кем так легко договориться, а главное, кто потянет задачу, отсутствовали. Возможно, исполнитель просто не добрался до цели, и пороть горячку точно не стоило, но почему-то Игорь был уверен, что на это рассчитывать не стоит. На следующий день тоже ничего не произошло. Сегодня же, в пятницу, Игорь собирался, как обычно, после пар выйти покурить с парнями. Курить он не любил, но это было простым способом пообщаться с теми, кто нужен, так смысл отказываться, обменять немного здоровья на полезные связи, Выгодная сделка. В этот раз дойти до курилки не получилось. Курилкой это место называли условно. Находилось оно в парке напротив учебного заведения. Обычная беседка, рядом с которой или внутри которой собирались студенты. По пути Игорю путь преградил незнакомый мужчина. Молодой, лет 25 от силы. Выглядел он достаточно внушительно, чтобы напрячься. «Не спеши, студент, разговор есть», — сказал он лениво, доставая сигарету. «Это ведь ты, Игорь Воловой, вежливые люди представляются первыми. Я невежливый, уж точно не сейчас и не здесь. Так, значит, это ты, допустим. Кирилла Жманова знаешь? Я много кого знаю», — ответил Игорь. «Кто это? Ты мне голову-то не дури. Брат это мой младший. Полгода назад со службы вернулся. Я в курсе, что ты ему помощь оказал». Ситуация вырисовывалась неоднозначная. Семья не была в курсе, но Игорь занимался своим небольшим бизнесом. Точнее, отец был в курсе, что наследник занимается всякими шалостями, которые проходили по статье налаживания связей с полезными людьми, на что удавалось выбить из семьи деньги. Игорь действительно всем этим занимался, но еще оказывал всякого рода услуги. Кому-то предоставлял юридическую консультацию, кого-то сводил с нужным человеком, за кого-то давал взятку и избавлял его от проблем. Случай Жманова был как раз из этой серии. Тот перегнул в своем энтузиазме в отношении одной девушки. Черту не перешел, но родители у девицы оказались кровожадные, с влиянием, а у Жманова словно черная полоса началась, сам разрулить не смог. Еще и денег взаймы взял, и в морду брату той девушки дал. И всего за неделю ситуацию из простой сделал очень непростой. Тогда пришлось поработать, и парень остался должен. А еще Жманов был не прочь брать заказы на устранение целей, если это хорошо оплачивается. Судя по тому, что Серый до сих пор топтал землю, Жманов не объявлялся, а его брат заявился сюда. Опасность двоюродного брата следовало снова переоценить, в сторону повышения, признав очевидное. «Тебе тоже нужна помощь?» – спросил Игорь, понимая, что речь пойдет совсем о другом. Но надо же было отыграть свою роль как надо. «Мне нужен мой брат, который оставил записку, что пошел на дело. Твое дело», — с нажимом добавил этот тип. «Что там в записке, которую я не видел, понятия не имею. Где твой брат? Тоже. Может, с девкой загулял. К ним он питает известную слабость. Ты мне мозги-то не делай, студент. Если ты моего брата подставил, то недолго небо коптить будешь. Это угроза? Не меня это на...» — спросил Игорь. — Это твоя конкретная перспектива. Мне нужны подробности, на что ты его подрядил. Ни на что такое, из-за чего он мог серьезно пострадать, — соврал Игорь. — Остальное не твоего ума дело. Мой брат, еще как мое дело, — надвинулся мужчина. Игоря это не впечатлило. Ищи его в борделях, а не здесь. С твоим братом у меня были сугубо деловые отношения, и то редкие. Если что не нравится, то это твои проблемы, а не мои. Дерзкий, да, узнаю, где брат, и не дай мудрецы ты мне соврал. Боднув плечом, мужчина ушел. Игорь же остался обдумывать ситуацию, которая на всем ходу шла куда-то не туда. Глава 16. Снова рынок, или предложение с прицелом на будущее. Разобравшись с одним делом, мы двинулись в сторону рынка, тоже на перекладных. По пути перехватили уличной еды, подкрепились. Когда надо, шпана способна быстро организоваться и собраться толпой в одном месте. Между собой могут сраться сколько угодно, но, когда приходят чужаки, это быстро срисовывают и организовываются. Я это хорошо понял, когда мы с Савой еще только начали драться на улицах. Нас, разумеется, заметили. Как только с повозки недалеко от рынка слезли, уже взяли на заметку, и весточка кому надо ушла. Неудивительно, что, когда подошли на место моей встречи с Дамиром, там небольшая толпа собралась, рыл в 15, и это не предел, потому что я видел, как по улицам в нашу сторону неспешно еще несколько человек направляются. «Отличный план, солдатик, отличный план», — проворчал Витя. «Сова», — позвал я лениво, негромко, так, чтобы только наши услышали. «Ты зачем эту бабу с нами таскаешь, страшная девка, так еще и болтливая? Я бы тебе объяснил, кто тут баба», — зло прошипел Витя. «Но сейчас это вместо меня сделают». «Витя, завались, ля», — тихо рыкнул Сова. «Меня в последние полгода службы самого сержантом сделали, выдали молодняк. Я бы им за такие разговорчики на территории условного противника, тем более на виду у этого противника. Короче, это был залет, но сейчас не время с парнем разбираться, да и не моя это обязанность». «Куда это вы собрались, парни?» — спросил насмешливо один из тех, кто нас встречал. Остальные в куртках в основном были, пусть и весна, но прохладно еще. Этот же был в кожаном пальто, или полупальто. В общем, пальто было укороченным, кожаным и потертым. «Нам Дамир нужен», — сказал Сава, который остановился рядом со мной. Получилось так, что мы вдвоем с ним напротив этого типа встали. Остальные наши парни сзади притормозили. «Дамир», — притворно вскинул брови любитель пальто. «Пацаны, здесь есть Дамир?» — оглядел он толпу у себя за спиной. «Нету», — раздались дружные смешки. «Сава», — сказал я, — «а мы точно на рынок пришли, пока только цирк вижу и клоунов». Все внимание мигом на меня переключилось. Смешки прекратились. «А ты, значит, и есть тот серый, что Дамира с его дружками помял?» «Точно из цирка», — заключил я. «Это ты помять Дамира мог, если по этим делам. Я же его поставил на место за то, что прирезать пытался». «Так где же это сыкло, Сава? Твой брат за языком принципиально не следит?» Разозлившись, спросил этот тип. «Или вы считать не умеете? Думаете, что после такого отсюда живыми уйдете?» «Так, значит, не только Дамир сыкло, а все здесь?» Бросил я насмешливо. «Только толпой бить и можете, Сава? А кто из этих неудачников старший? Этот клоун или старший у них, как и Дамир, любит за спинами отсиживаться?» «Этот клоун, Нарбанара», ответил мне брат. «Он кто-то вроде старшего этой улицы. И что-то ты, Ара, совсем берега путать стал. Думаешь, твои люди могут напасть на моего брата и остаться безнаказанными?» «Спокойнее, брат», мягко сказал я, играя на публику. «Можем, мы ошибаемся, и этот Ара не такой из цикла. Может, готов выйти один на один?» Ара заиграл желваками. «Интересно, что у него в голове происходит. Он должен был слышать, как я с шайкой Дамира разобрался. Но мало ли, что ему там рассказали, тем более сам Ара, одаренный. Этот тип одаренности я хорошо знал. Дар у него обычный, но не совсем боевой. Таких людей еще батарейками называют. Их особенность в том, что они лучше других умеют поглощать силу грани и, что главное, передавать ее. От какого мудреца они свой род ведут, я точно не знаю. Возможно, что от плетельщика. Считается, что именно он наделил людей способностью управлять энергией. Сделал магами, что используют заклинания. Целители тоже из этой категории. Что интересно, считалось, что в теории заклинания могут использовать любые одаренные, потому что это искусство строилось на управлении энергией, которую, опять же, используют все одаренные. На практике же, если на 100 человек попадается один с даром, то среди одаренных в лучшем случае один из 10, кто владеет хотя бы одним заклинанием. Дед Ярослав меня ни одному заклинанию не обучил. Не уверен, что он и сам ими владеет. Никто другой в нашей семье тоже не владел. Считалось, что к этому нужен особый талант. Кто знает, может, и так, стоит ли говорить, что я был бы не прочь забрать дар этого Ара. Не прямо сейчас. Я пока до конца не разобрался, какие изменения появились в связи с добавлением дара битвы к моей власти. Может, гнаться за остальными дарами не стоит. Пока я только небольшое изменение в психике заметил, усиливающее тягу подраться, которое в том числе сейчас давало о себе знать, но, ладно, потом об этом подумаю. Забирать дар у толпы на глазах я не собирался. Спровоцировать, перевести конфликт в дуэль, да. А что здесь происходит? Разнесся над улицей звонкий голос. Его источник находился за разросшейся толпой шпаны. Сейчас там человек 25 набилось. Толпа расступилась, и я увидел сына Шубкова. Степан прошел к нам, кинул насмешливый взгляд на меня и Ара. Последнего проигнорировал, а вот мне пожал руку. «Серый, ты тут опять буянишь?» — спросил он. «Пришел выбить долг, не стал я отрицать. И что, тебе совсем не жалко этих добрых, милых людей, которые попытаются тебе помешать и которых придется жестоко избить? Не жалко. Поразительная жестокость», — глянул он на меня с восхищением. «Ара, ты тут что, великую битву решил устроить? Улицу перегородили, людям работать мешаете. Непорядок», — покачал он головой осуждающе и пальцем погрозил. «Сейчас прогоним пришлых, и будет порядок», — процедил Ара. «Хотелось бы на это посмотреть», — сложил я руки на груди. «Слушай, Степан, а зачем вам такой трусливый старший? Может, ну его, выдам вам более толкового человека, чтобы порядок железный был. А у тебя есть такой?» «Кто знает», — улыбнулся я. «Но, если предложение интересно, можем обсудить». «Слышал, Ара, если так трусить, места лишиться можно. Я свою работу хорошо делаю», — ответил он раздраженно. «Да, а я слышал, тебе вызов прилюдно бросили. Честная драка лучше, чем массовая потасовка. Давай разберись с проблемой, и хватит уже воду баламутить. Интересная комбинация вырисовывается. Вряд ли Степан совсем уж без согласования с отцом действует, а значит, мне сейчас прилюдно выказали толику расположения. С чего бы такая честь? Если этот чужак так хочет честную драку, будет ему честная драка, ответил Эра в круг. То, что Эра труслив, не означало, что он не опасен. Удивительное дело, но он все же владел одним заклинанием. По крайней мере, об этом ранее упоминал Савелий, но это такое дело. Там, где одно, там и два. Вопрос только, откуда такие знания у шпаны? Толпа сдвинулась, окружила нас. Степан остался, только в сторону отошел. А Ражи ко мне приблизился. Нож вытащил. А вот это он зря. За свои слова ты ответишь, пообещал он мне. Его заклинание было завязано на оружие. Он как-то его усиливал и мог ранить на расстоянии. Как это выглядит, как работает на самом деле, какие ограничения имеет, Савелий мне не рассказывал. Возможно, и сам не знал. Начали, крикнул Степан. И мы начали. Нож разосветился темно-синим. Он сделал выпад, будто пытался меня шпагой проткнуть. По опыту я знал, что другие люди не видят потоков энергии грани. Я их тоже не то, чтобы видел. Скорее, ощущал, куда именно сила заклинания направлена. Качнувшись, сместился в сторону, отбив луч ножом до мира. Иначе, если атака дальнобойная, могло уже моих парней задеть. Металл грани для отражения как нельзя лучше подошел. Я его еще властью укрепил на всякий случай. Опять же, по опыту знал, что такое работает. Остальное – дело техники. Я чувствовал, что стал сильнее и быстрее. Вмиг оказался рядом с Ра. Он попытался защититься, но я порезал ему руку, и его нож полетел в сторону. Больше ничего интересного, парень, который полагался на одно заклинание, показать не смог. Я подбил ему ногу, повалил на землю и ударил в нос, дезориентировав. Ара вскрикнул, но я прижал ему лезвие к горлу, и холодный металл сотворил чудо. Парень вмиг заткнулся и замер. Замерла и толпа. «Степ, а Степ», — сказал я небрежно, демонстрируя всем, что полностью контролирую ситуацию. «Я в городе недавно, ты же знаешь, как нынче дела решаются. Мне ему сразу горло вскрыть или он окажется достаточно умным, чтобы расплатиться и больше не путаться под ногами». «Серый, а Серый», — ответил мне в тон Степа. «Не знаю, что там насчет твоих парней, но если сам захочешь стать старшим, то это легко устроить. Без обид, но мои планы простираются чуть дальше», — улыбнулся я парню. «Жаль, жаль», — притворно вздохнул он. «Тогда отпусти неудачника, а то ищи ему потом замену». «Слышал, Ара?» Посмотрел я на притихшего парня. «Тебя тут отпустить просит, но я опять время на всякие глупости трачу. Передай Дамиру, что к понедельнику его долг вырастет в два раза. Ты тоже от себя пятерку накинь за беспокойство, иначе в следующий раз и рука у меня дрогнуть может». Я надрезал ему кожу, и по горлу побежала кровь. Парень мелко задрожал и пообещал, что до понедельника расплатится. На этом конфликт был исчерпан. По крайней мере, на сегодня. Удивительным образом, демонстрируя выдающиеся таланты, толпа вместе с Ра рассосалась в мгновение ока. Осталась наша компания до Степа. Я подал знак брату, чтобы в сторону отошли. Было видно, что Шубков-младший пообщаться хочет. «Лихо ты его», — сказал он без привычной дурашливости. «Это у барсов так учит, чему-то дома научили, чему-то на улице. Что-то у барсов перехватил, пожал я плечами, не став добавлять в этот список деда Ярослава. Вот кто лучше всего нас с Савелием натаскал. Контроль противника, быстрое устранение, чтение языка тела и намерений, всякие разные подлые приемчики. Если дед работал палачом, устраняя непростые цели, то логично, что его навыки боя превосходят на две головы то, что можно встретить на улицах. Заклинание видеть тоже на улицах учит, спросил Степан. И я окончательно убедился, что парень так же непрост, как и его отец, что было и так понятно, но сейчас. Парень же зачем-то сюда явился, меня прочитал, кое-что важное углядел, чего другие наверняка не заметили. Улыбается стоит, взгляд при этом холодный, даром что сопляк. Убивать ему уже приходилось и свою жизнь на кон ставить, тоже. Это всегда по глазам видно, на передке и не такому научишься. Представляешь, я даже носки штопать теперь умею, в такое трудно поверить, хохотнул он. А если серьезно, то парни с особыми талантами нам бы не помешали. Это уже третье предложение, Сделался и я серьезным. Не хочу ссориться ни с тобой, ни с твоим отцом. Так-то у меня свои планы на жизнь. Да понял я, понял, улыбнулся он нормально, сглаживая напряжение. А как насчет небольшого сотрудничества? Вы с отбоем серьезно закусились, заговорил он тише. Сдвинуть у вас его так легко не получится. Его отец важную тему держит, связанную с гранью. Ты бывал за ней, заглянул разок на акклиматизацию, да и все. В первые разы при посещении грани легко слечь, отключиться, проблеваться и испытать целый сон самых разных состояний и ощущений. Поэтому сходу никто на боевые вылазки не ходит. Это еще одна из причин, почему новичкам так сложно зайти в тему. Как зашли, так и слегли на входе, в буквальном смысле. Я вот едва на ногах стоять остался, сражаться бы не смог при всем желании и состоянии это продлилось весь оставшийся день, даже несмотря на то, что за гранью мы тогда провели минут 10 и нас дернули обратно. «Твари видел?» – спросил Степан. «Видел». Степан присмотрелся ко мне, что-то заметил во взгляде, довольно кивнул. Сразу понятно, что не только издалека на них смотрел. Я и сам, когда первый встретил. «А, ты понял», – махнул он рукой. «Для развития дара полезно за грань заглядывать, да и для открытия. Я подумываю свою группу собрать». «Так», – выставил я ладонь, намек уловил. «Прости, что перебил, Степа, но я не только рядом с гранью постоять успел, но и видел, какие туда команды ходят, как готовятся, какое у них снаряжение, сколько они упахиваются на полигоне, чтобы сработаться. Толпа зеленых пацанов там ляжет. Это-то понятно», — поморщился он. «Я и не предлагаю тебе вдвоем завтра выходить, лишь хотел узнать, как ты на это смотришь. Мне не помещает толковый человек в команду». «Мою команду», — уточнил он. «Если серьезно к делу подходить, то мне это интересно», – прикинул я. «Но сначала я хотел бы уладить остальные дела да немного отдохнуть после службы. А то только вернулся, а тут сплошные детские разборки». «Детские», – снова рассмеялся он. «Нравишься ты мне, Серый. Люблю людей с серьезным подходом. В общем, намеки мои ты услышал. Подумай над ними». «Договорились», – пожал я протянутую руку. Степа ушел, а я еще какое-то время постоял, собираясь с мыслями. Намеки и правда были интересные, дополняли то, что я уже знал. Если Шубков хочет через сына подвинуть отца от боя, то, нет, не так. Во-первых, принимать на веру какие-то намеки точно не стоит. Во-вторых, речь, скорее всего, идет не о том, чтобы совсем убрать отца от боя, а о том, чтобы получить свою, независимую группу ватажников. Я бы поставил именно на это, но тут надо узнать, вдруг эти группы уже есть у Шубкова. Тогда не совсем понятно, чего его сын добивается. Слишком много неизвестных факторов, без знания которых влезать в это дело не стоит. Дальше стоять здесь не было смысла, и я направился к своим. «Красавчик», — хлопнул меня по плечу брат. «Теперь куда?» «Думаю, нужно немного пересмотреть планы», — окинул я взглядом остальных парней. «Ты сможешь собрать толпу с нашего района? Много людей за вас впишется, человек 20, может», задумался Савелий. «Сейчас, может, и меньше», вставил Петр. «Народ уже должен быть в курсе, что на нас охоту открыли. Часть наверняка затаится, чтобы посмотреть, чем это закончится. Ага, чтобы потом под человека от боя лечь», криво и презрительно усмехнулся Савелий. «А что ты задумал, брат? Против кого хочешь выступить? План следующий. Нас же с тобой старшие приглашали, как насчет зайти к ним и спросить, что за беспредел? Заступаться за нас они точно не будут», — вставил Витя. Я посмотрел на парня тяжелым взглядом и также тяжело вздохнул. «Серый не хочет, чтобы за нас вступились», — ответил ему Сова. «Так ведь, мне интересно, как они на этот конфликт в принципе смотрят. Также было бы неплохо получить индульгенцию». «Это что еще такое?» — спросил нахмурившийся Витя. «Это разрешение всех покрошить, балда», — ответил ему Петр. «Вроде того», — кивнул я. «Так что, Сова, сможем сегодня с ними встретиться? Не факт, что примут, но попробовать можно. Тогда сначала к старшим. Потом надо бы проверить Тимура. А попутно хочу отправить весточку этому вашему боксеру. Он не наш», — угрюмо сказал Витя. Теперь на него уже все уставились тяжелыми взглядами. Парень смутился и заткнулся наконец-то. «Стрелку забьешь?» — уточнил Сова. «Да, на мосту. Или где лучше? Ты в этом сейчас лучше понимаешь, так что подумай, как организовать. Стенка на стенку? Не обязательно. Можно, как и сейчас, с этим ара. От моего лица вызов брось. Повод-то есть. Меня первым порезать пытались, Правда, это не имеет отношения к боксеру, но уж сам придумай, как это подать. Ну, или двое на двое еще можно. У него же правая рука есть, а нет, выставил ладони Сова. Тут даже не проси. Не понял, глянул я на него недоуменно. Его правая рука, девка, хохотнул Петр, Сова не хочет с ней драться. Такая страшная, не, девка-то нормальная, не боевая совсем, но так даже хуже. Тогда один на один, кивнул я, а толпа нужна для антуража. Ну и чтобы нас не затоптали, тогда надо прямо сейчас послание отправить, ответил Сова. А если боксер проигнорирует, спросил Витя, тогда мы заглянем к нему ночью, улыбнулся я. Но ты не переживай, болтливых девчонок оставим дома, чтобы болтовней своей не выдали нас раньше времени. Судя по перекосившемуся лицу Вити, ответ ему мой не понравился. Глава 17. Послание, или когда комбинация играет против вас. Сова предложил разделиться и отправил парней с заданиями. Мы же с ним пошли знакомиться с людьми, которые контролировали значимую часть преступного мира в Нижнем городе. Стоило нам остаться одним и отойти от рынка, как брат растерял часть своей уверенности. «Я бы многого не ожидал от встречи, брат», — сказал он тихо, оглядываясь по сторонам. «С главным я виделся всего один раз, когда взял наш район под контроль и стал заметным. На самом деле я тебе еще много всего не рассказал. Такое чувство, что ты тут уже месяц, а так-то всего пару дней. Не верится, когда говорю это. Что там с главным?» «Да как сказать», — взъерошил себе волосы Сова. «Наша возня...» Это все еще детский уровень. Отбой занимается уже серьезными делами, но и он всего лишь пешка. За ним стоит клан Гюнгенс. Это только слухи, клан этот настолько далеко от меня, что я не уверен, что фамилия настоящая. Есть намеки, что это ширма. Ширма, да, кивнул брат. Те люди показались мне довольно скрытными. Но это сейчас не самое важное. На самом деле сложно вот так взять и дать расклады, как здесь жизнь устроена. Я науку деда не забывал. Собирал слухи аккуратно, но сам понимаешь, поменьше самобичеваний, Сова. «Да иди ты», — отмахнулся он, — «смотри, вот есть моя шайка, мы занимаемся всякой ерундой, я контролирую эти мелкие дела в нашем не самом большом и важном районе, отбой же контролирует таких, как я, то есть всякие лидеры мелких группировок ходят к нему на поклон, через него же решают спорные вопросы, получают жирные заказы, ну, для нашего уровня жирные». Поправился брат, так-то отбой рыба не особо крупнее, чем я, это я уже все знаю, да не торопи ты меня, завелся Сова, дальше все куда интереснее, какой-то единой власти нет, Шубков держит рынок и ближайшую территорию, уровень у него высокий, но сам понимаешь, какие там у них взаимоотношения с этим кланом, мне никто не сказал, еще есть отец отбоя с ватажниками, и тут тоже не ясно, какие там отношения с ними всеми, помнишь же того парня, которого отбой слушался, который нас прикрыл, помню, к нему же и идем, да, вот он из клана, отбой его слушается, при этом у него есть своя крыша в виде отца, это я тоже понял, что по клану известно, там три брата вроде как все держат, старший брат и есть главный, мне его именно так представляли, тот парень, который был на нашей с доком драке, это Ильдар Гюнгенс, кто-то вроде смотрителя за всей нашей территорией, имею в виду ближайшие районы и эту часть города, от лица своего клана. Слышал, что его брат, в смысле, их средний брат занимается тем же самым, но в другой части Тайнограда, лично не знаком. Повторюсь, но это все слухи. Старик бы тебя за такой анализ взгрел. В том-то и дело, поморщился Савелий. Я отлично помню его уроки. Поэтому и понимаю, что за этим кланом стоят по-настоящему серьезные люди. Эти же три брата, Ширма, скорее всего. Может, они и являются значимой частью клана. Точнее, не так, они точно являются значимой частью клана, но не всем драконам, а лишь его отросткам. Бордели, бары, алкогольные заводы, контрабанда, заказные убийства, мошенничество, похищения, наркотики и горные дома. Они реально опасны, поэтому ты лучше там сильно не дерзи. А не сильно, совсем гнуться ни перед кем не надо, усмехнулся Сова, но посыл ты уловил. Если что-то не понравится, мы оттуда уже не выйдем. Учту. Сова в своих предположениях не ошибся. Главный нас не принял. Зато удостоил встречи младший брат. Савелий привел меня на улицу, которую иначе как злачной назвать нельзя. Нет, здесь не было помоев, алкашей и нищих. Даже дворники нашлись, которые следили за порядком. Но, достаточно было оглядеться, чтобы разобраться, Чем отличается эта улица? Не хочешь заглянуть? Ткнул меня брат локтем в бок, заметив, что я засмотрелся на вывеску борделя. Ну, не только на нее. В одно из узких окон вывалилось. Или вывалило. В общем, полувывалившись вывалив, в окне виднелась дама, вида потрепанного, курящая, с огромным бюстом, который и вывалила. Она мне еще и подмигнула, что брат заметил и рассмеялся. «Пожалуй, откажусь. Ты, смотрю, здесь не раз бывал, удивлю, но нет. Я слишком беден, чтобы тратиться на такое, и слишком красив, чтобы не сорвать девичий цветок за так. Девичий цветок? Теперь уже я расхохотался. Ты еще и стихи, поди, девушкам читаешь, другим беру», — буркнул Савелий. «Неужто и правда стихи читает? Иначе чего нахмурился-то? Место, куда мы держали путь, располагалось над рестораном. Брат коротко переговорил с привратником, и мы остались ждать. На улице есть мысли, сколько нас мурыжить будут?» — спросил я. «Мы без договоренности пришли. Подождать нормально, если же нас вовсе не примут». Брат не закончил мысль, но и так было понятно. «Значит, нас уже записали в смертники, и то, что происходит, устраивает начальство отбоя. Но нет, простояли мы минут 20, успели на солнышке прожариться. Нас пригласила внутрь и провела на второй этаж, в отдельное помещение, молодая девушка, где за столом сидел уже знакомый мне парень и спокойно пил чай. Сегодня он выглядел совсем иначе, куда благороднее, в белой рубашке и серой жилетке. В прошлый же раз выглядел так, чтобы, да, точно, чтобы не выделяться в том месте, куда пришел, в повседневной одежде темных цветов. Тогда, на складе, он сливался с окружающей обстановкой, и, если бы не дар, я бы мог и пропустить его. Сейчас он тоже сливался, но теперь уже с убранством этого то ли кабинета, то ли приемной, то ли зоны отдыха. Выглядел как благородный, хорошо обеспеченный господин, занимающийся серьезными делами. «Проходите, господа», — сказал он добродушно. «Решили воспользоваться приглашением, иные формулировки, другой тон, все работает на целостность образа», — отметил я машинально. «Старик тоже учил нас с братом чему-то подобному, в том числе», — ответил Савелий. «Проблема есть, которую мы хотим обсудить. Мы заранее обговорили, что Савелий говорить будет, какую линию гнуть, поэтому его слова были согласованы. Внимательно вас слушаю», — улыбнулся этот тип. «Благородный или подблагородного косит, нам сесть не предложил. Чаю, тоже». Сам он пил аккуратно, оттопырив мизинец. Прямо не на улице с борделями встретились, а на званом ужине. Отбой устроил травлю. Нас уже не раз убить пытались. Одного моего парня порезали сильно, озвучил Сова претензию. И, спокойно уточнил Ильдар. «И мы бы хотели прояснить, что думает по поводу этой ситуации старший отбоя», озвучил Сова вопрос. «Что думаю?» Удивился парень. «Ничего не думаю. Ваши мелкие разборки мне не интересны. А вот почему ты пришел с братом, куда любопытнее. Что скажешь, Серый? Решил присоединиться к брату? Займешь его место, или как вы дела теперь собираетесь вести?» Присоединился я к нему в рамках братской помощи. На большее не претендую. Тем не менее отбой и меня пытался убить. Это беспредел какой-то. Так и что вам тогда надо? Что-то я совсем не понимаю. Делом ты, Серый, заняться не хочешь. Тогда что? Помощь моя нужна, это можно устроить. А вот тут ты поспешил, дружок. Какое бы место этот тип ни занимал, но конкретно сейчас ему выдержки не хватило, и он озвучит предложение до того, как услышал просьбу. Грубейшая ошибка. Каким образом? Подыграл я ему. Я могу сказать отбою, чтобы оставил вас в покое. Тогда твой брат пообещает, что не будет бросать ему вызов. Иначе как-то странно получится. Вы на него напасть можете, а он на вас, нет. Также за эту услугу придется расплатиться. Боюсь, возникло недопонимание, сказал я, чувствуя, что ступаю на тонкий лед. Нас действительно интересует улаживание конфликта, но подписываться на долг тут нет, не собираемся. Точнее, наша плата будет в другом. В чем же? Прищурился Ильдар. В том, что вам не придется срочно подыскивать отбою замену. Резкие перестановки КХМ среди исполнителей, как известно, вредят бизнесу. Я видел, как дерется Савелий, и точно знаю, что отбой его разделает подчистую, медленно проговорил Ильдар. Также я уже наслышан, как ловко ты, Серый, шпану раскидываешь. Хочешь сказать, что способен убить отбоя? Если он не остановится, буду вынужден это сделать. Серьезное заявление. До этого у Ильдара была на лице дежурная улыбка, которая сошла на нет. Что же у него за дар? Мне такое и не встречался. Внутри него я ощущал шар цвета тени, что навевало определенные ассоциации. Я промолчал, потому что отвечать здесь нечего было. Про власть отбоя ты в курсе? Начал рассуждать вслух Ильдар. Обычные люди так уверенно себя не чувствуют в конфликтах с одаренными. Если я что и понял на службе, так это то, что одаренные умирают точно так же, как и обычные люди, вставил я до того, как он озвучил следующий вывод. Глаза парня снова опасно сузились. Он и голову наклонил, оценивая меня по-новому. «Ты прав», — вернул он на лицо дежурную улыбку. «Что ж, раз вам не нужна моя помощь в урегулировании конфликта, сойдемся на том, что нам тоже не нужны лишние проблемы. Когда будешь давать отпор отбою, постарайся его не убивать». Разговор прошел не так плохо, как мог бы, но и не так хорошо, как мне бы того хотелось. «Влипли так влипли», — сказал Сова, когда мы отошли и рядом не осталось чужих ушей. «Не то чтобы прямо влипли, но да», — согласился я. «Эти уроды нас хотели на счетчик поставить». «Почему хотели? Хотят и будут пытаться дальше». «Ну да», — буркнул Савелий. «Как бы сказал старик, комбинация играет против нас. Такие ситуации можно как угодно развернуть. Бойкие мальчишки хотят, чтобы старшие решили проблему. Отлично, старшие легко это сделают, но выпишут долг, не деньгами, услугами. Здесь вот это сделай, там вон, то исполни. Не хочешь, взбрыкнуть думаешь, тогда спустим отбоя с поводка. Стоит же начать отрабатывать, повяжут по рукам и ногам, кровью, деньгами или подставят еще разок, если совсем уж грязно играть будут. Если мы отобьемся, то полностью отбиться здесь крайне проблематично, поэтому остальное рассматривать смысла нет. Я, конечно, крут и всякое такое, но не валить же мне половину города, а именно так оно и будет, потому что что-то слишком много интересантов собралось. Сова, отвлек я брата от горестных размышлений. Основные заказы идут через отбоя же. Что значит основные? 99%. Исключение, если кто-то из нашего района на работу подрядить хочет. Но речной относительно спокойный район. Такой раз в год от силы бывает. Ты это к тому, что будет, если мы отбоя побьем, но конфликт останется. Догадался брат. Да даже если будет подкидывать работу, я 100 раз подумаю, соглашаться или нет. Это я и хотел уточнить. О чем и речь. Если отбой побеждает, то 2 варианта, либо отправляемся рыб кормить, либо будем вынуждены просить помощи и заступничества. Тогда нас определяют в слабаки и используют, как хотят. Если мы убиваем отбоя, тогда жди ответки. Если мы ему жесткий отпор даем, то отбой, может и успокоиться, но точно отправится в изоляцию. Получается, и правда комбинация играет против нас. Где-то в другом месте заказы найти сможешь? Спросил я. Без понятия. Я не особо этим заморачивался. Бросил на меня взгляд Сова. Ну да, работать и думать, это не кулаками махать. Кажется, я тебе уже говорил сегодня, но повторюсь. Иди ты, Серый, показал брат мне средний палец. Как твои парни отреагируют, если без денег сидеть будете? Не знаю. Да я их сам распущу, если ничего не придумаю. Жрать им на что? Да и не забывай, мы еще добрячкам круглую сумму должны. Не отдать без вариантов. Долги эти добренькие выбивать умеют. А сам что думаешь? В смысле, вот отбой устроит тебе изоляцию. Дела стухнут. Долг ладно с ним, забудем на время. Чем тогда заняться хочешь? Никогда об этом не думал. И давай без шуточек про не думал. Без дара ты никто. Никаких перспектив нет. С ним тоже не то чтобы большие, но хоть что-то. Но знаешь, брат, усмехнулся Сова, мне и не надо думать, у меня есть ты, я кулаки, ты мозги, так что тебе придумывать, чем меня занять, довольно рассмеялся он. Не поверишь, но как раз этим сейчас и занимаюсь, просто хотел узнать твое мнение, но раз тебе плевать, как насчет пойти в дворники, или стирать мои носки, да иди ты уже, отмахнулся Савелий. Повторяешься, посмеялся я, это ты, Сова, пойдешь? Куда скажу, если сам думать не начнешь. Знаешь, брат, мне не хватало твоих занудствований. Но это все потому, что у тебя девушки нет. Ты бы занялся вопросом. Не все же над младшим братом издеваться. Теперь уже смеялся Сова. Мне же оставалось горестно вздыхать и думать, когда настанет долгожданный отдых. Слухи в городе распространяются молниеносно. Также при желании, если у тебя в подручных есть десяток другой человек, проследить за кем-то вовсе не проблема. Как и встретить его на улочках города. Мы с Савелием собирались навестить Тимура, а потом уже двинуть в наш район. Перед вечерней сходкой требовалось отдохнуть, да и наш район прошерстить, узнать, кто лоялен Савелью, а кто нет. Наш же противник на вечер решил сделать ход и продолжить травлю. Два отделившихся от группы главаря показались им перспективной добычей. «Нас встречают», — заметил Савелий, когда мы топали по улице, подходя к больничке. «Кто?» «Люди боксера». «Отлично. Их там 10 человек. А сколько всего в шайке?» «Человек 20 он легко соберет. На сходку могут и все 30 прийти, а то и больше». Я кивнул, принимая к сведению. На этот раз мы добирались пешком. По простой причине, на перекладных далеко не до каждой точки добраться можно. Они в основном по центральным улицам ездят. Да и не так далеко нам идти было. Может, минут 20 обычной прогулки. Сова по пути еще лепешку с мясом перехватил. Я не хотел, но, как увидел, тоже взял. На шпану впереди я поначалу не обратил должного внимания. Подобных типчиков на всех улицах хватает. Не всегда так сходу определишь, что это враги. Могут быть и обычные какие-нибудь студенты. Те часто от шпаны ничем не отличаются. Особенно если это не какое-то элитное заведение, а для широких масс. Ну да ладно. Своих первым разглядел. Вскоре и они нас увидели, навстречу двинули. Тогда уже и любой посторонний бы смог понять, что намечается драка. «Опять все сам сделаешь?» – спросил Сова. «Или мне наконец дашь подраться? Сейчас сам разберусь. Ты пока силы копи. Кстати, а ничего, что они недалеко от лечебницы нас встречают. Тимуру ничего не угрожает? Тут железно. Территория лечебницы неприкосновенна. Там, если внутри бедокурить начнешь. Короче, никто так делать не будет. Даже за большие деньги или по приказу. Сложно сказать, но Алина Сергеевна суровая тетка, может и всю шайку отлучить, в смысле, не пускать на порог, и вот на это уже никто не пойдет. Часто это место, последний шанс выжить, не убедил, если честно, перо сунуть можно и по-тихому, да кто же спорит, я бы тоже предпочел Тимура забрать отсюда, пусть дома отлеживается, только с этими уродами надо разобраться, нож, которым его пырнули, у тебя, ага. «Момент, на», достал он нож и сунул мне в ладонь рукоятью. «Подарочек отправишь, зришь в корень, брат». Обе стороны шли обычным шагом, поэтому мы и успели поговорить. Я вышел вперед. «Куда собрались, чмошники?» — спросил заводила. «Этим ножом вчера пырнули нашего друга», — показал я нож. «Возвращаю потерянное». Молодчик усмехнулся, выхватил свой нож и попытался ткнуть меня им. С того момента, как я дар битвы принял, тело у меня зудело, но не так сильно, как у Савы. Пока не выдалось минутки нормально оценить изменения, но они точно были. Я чувствовал, как закипает кровь, как мышцы наливаются силой, как мир окрашивается в красные тона. А еще я чувствовал, что стал сильнее и быстрее. Ладонью и властью я увел руку противника в сторону, проскочил мимо и вбил лезвие ему в брюхо. Парень резко растерял весь боевой задор. Его скрутило, я оттолкнул тело, и оно рухнуло на брусчатку. Прохожие это видели, кто-то поспешил уйти, а кто-то, наоборот, уставился на бесплатное зрелище. «Это мое послание боксеру», — пнул я истекающее тело кровью. «Если не боится, пусть приходит сегодня на мост. Ну, чего встали? Либо нападайте, либо забирайте эту падаль, а то сдохнет послание». «Там постовых позвали», — услышал я голос одного из них. «Забираем его и валим. Пусть боксер сам с этим психом разбирается. Да вы видели, как он быстро двигается». Последнее я едва расслышал. Слова произносили шепотом, только для своих. Убедившись, что драки не будет, Сова схватил меня за локоть и потащил в сторону, на соседнюю улицу. Вскоре мы затерялись во всех этих переулках и кружным путем вышли к лечебнице, где встретили ту же самую компанию, с которой только что пообщались. Своего раненого они успели дотащить раньше, чем мы добрались. «Привет, девочки», — помахал им Сова рукой. «Давно не виделись. Думаете, вам это с рук сойдет?» — прошипели в ответ. «Так-так-так», — прозвучал звонкий голос. «Это что у нас здесь такое?» Обернувшись, я увидел молодую девушку в сером платье, работницы этого места. «Мне нужно напоминать, что все разборки в этом месте запрещены». «Никак нет, Оленька», — ответил Савелий. «Я тебе не Оленька», — смерила девушка брата уничижительным взглядом. «Раненого внутрь тащите. Все посторонние, вон, вон», — я сказала. «Ну», — замахала она руками, и половина ребят боксера вышли за территорию. «Мы к другу. Вчера ночью сюда попал», — сказал я. «А ты кто еще?» — нахмурила девушка брови, пропустив внутрь трех парней. Двое подхватили раненого под руки и затащили в здание. Сергей Воловой, брат Савелия, на днях вернулся в город. «Это ты ножом ткнул парня?» Посмотрела она на меня осуждающе. Я на это ничего не сказал, спокойно выдержав взгляд девушки. «Убийцам здесь не рады», сказала она. «Тогда почему приняли этих, кто порезал нашего друга?» Вскинул я бровь. «Мы принимаем здесь всех, кто нуждается в помощи. Но если кто-то доставляет проблемы, ценник для него возрастает кратко», сказала она с вызовом. «Как скажет уважаемая госпожа», кивнул я степенно, будто поклон императрице отвешивал. Девушка вспыхнула, резко развернулась и ушла внутрь. «Оленька», спросил я брата насмешливо, «к ней шары подкатывают все парни в округе, и все получают отворот-поворот. Юная целительница у нас таланты на кого попало не разменивается», усмехнулся Сова. «Мы прошли внутрь, и там я впервые увидел хозяйку этого места, о чем еще не знал, но брат ткнул меня локтем и шепнул, кто это. Алина Сергеевна была женщиной в возрасте, сухой, с морщинами и строгой, подобно урагану. Что это значит? Сложно сказать, но она прошлась по коридору, всех обругала, всем раздала поручения и скрылась где-то в глубине здания. После чего народ засуетился в два раза активнее. Нам потребовалось время, чтобы договориться сначала пройти к Тимуру, убедиться, что он транспортабелен, и забрать его с собой. Ольга это чуть ли не как личное оскорбление восприняла и знатно мне по мозгам прошлась. «Искры между вами так и летают», тихо посмеивался на обратном пути Сова. «Не иначе, твоя харизма сказывается, а мне вот смешно не было. С теми, кто тебя, возможно, штопать будет, лучше хорошие отношения поддерживать. Тимура мы до дома доставили, с парнями встретились, узнали новости, которых было не особо много. Пока мы ходили, к нам на район чужие парни наведались, но получили отпор. Прощупывают, не иначе. Мы с Савелием домой отправились. Договорились с парнями через пару часов встретиться и пройтись по району, с другими парнями пересечься, узнать, кто нас на общей сходке поддержит. Я предложил сходить вместе с матерью пообедать, что и сделали. Она была приятно удивлена, что мы за ней зашли и пригласили. После плотного обеда навалилась сонливость, но времени было в обрез, и я спросил у Савелия, где они с парнями тренируются. Он отвел меня на их площадку. «Тебе надо быстрее взять свои способности под контроль», пояснил я свою мысль, про себя добавив, что мне тоже нужно это сделать, взять свои способности под контроль. «Идея-то здравая, ты сегодня хочешь засветить способности, если потребуется, не будешь больше скрываться, в этом уже особо нет смысла», покачал я головой. «Конечно, козырь лучше придержать при себе, но в данной комбинации хуже не будет, есть свои плюсы и минусы. Когда слышу от тебя слово «комбинация», аж плечами передернуть хочется. Чертов старик, грань его задери, умел он в голову залезть. Это уж точно, усмехнулся я. Про раскрытие способностей я думал следующее. Сейчас вся комбинация, тьфу ты. В общем, вся ситуация делилась на две части. Уличные разборки и семейная история. В конфликте с отбоем и шпаной раскрытие дара ничего не изменит. Если только Борис не решил, что дар у меня сильный и что валить надо основательно, с применением всех средств. Сейчас меня способна прикончить автоматная очередь в упор, если выстрелить внезапно. А еще есть гранаты, обычные ружья, яд, газ и много чего другого, что, в теории, отбой способен достать. В потенциальном конфликте с отцом отбоя и кланом Гюнгер ситуация схожая, с тем отличием, что они способны привлечь сильного одаренного, который размажет меня, не напрягаясь. В семейном же конфликте несколько иная ситуация. По моей оценке, самые опасные – страх и нервы, не мои, разумеется. Что будет, если Игорь занервничает? Или его мать, к примеру? Ладно, угроза в отношении меня, хотя и тут есть варианты. Не так уж сложно вскрыть входную дверь, проникнуть в наше жилье, подготовить ловушку, отравить продукты или что-нибудь эдакое выкинуть. Это все неприятно, но куда больше меня пугают всякие варианты с похищением матери или брата, чтобы заманить меня в ловушку. Или, того хуже, устранение моих близких. В таком деле заранее невозможно оценить, как поведут себя люди. Эмоции на то и эмоции, что лишают здравого смысла. Но и дальше скрывать уже не имеет смысла. Слухи быстро расходятся. У заинтересованных людей уже возникли вопросы. Уверен, интерес Шубкова этим обусловлен, как и клана Гюнгер. После сегодняшней драки вопросов станет только больше. Там и слухи до моей семьи дойдут. А дальше все придет к прямому вопросу, который никто так и не задал, что смешно, если честно. Прямо врать я не буду, слишком невыгодно, а значит, правда в итоге всплывет. Осталось выжать из ситуации максимум. Что делать будем? Драться? Спросил Савелий, когда мы пришли на заброшенную стройку. В нашем районе чего только не было, и улица с домами подороже, и чуть ли не гетто внизу речного, и ухоженный сквер, и заброшенные пустыри. Здание, куда мы пришли, я знал. Мы тут не раз бегали. Заброшенным оно было еще 10 лет назад. Савелий провел вглубь, на второй этаж, куда были притащены доски и сооружено подобие скамеек. В первую очередь надо понять, в чем твой дар проявился. Так что давай, пробуй разные упражнения. Разомнись только, а то с непривычки, не рассчитав вложенную силу, легко порвать мышцы и связки. Может, спарринг, а тебе так нравится быть битым? Ты, конечно, еще резче стал, но и я зря время не терял, усмехнулся Сова. Типичное желание одаренного битвой бросить вызов. Это желание я и внутри себя ощущаю. Сова предложил подраться, и у меня внутри аж зудеть что-то начало. Вдохнув, я приготовился к бою. В конце концов, это обязанность старшего брата, наставлять младшего на путь истины. Глава 18. Бой на мосту, или правильно разыгранная комбинация. С братом мы потренировались, но не то чтобы активно. Тратить все силы перед важной дракой было бы неразумно. Савелий попытался разойтись, но быстро словил откат. Как выяснилось, пока его тело не было готово к таким нагрузкам, что стоило учесть. Я тоже выдохся быстрее обычного, да и мышцы ныть стали. Плохо. Кто знает, как тело сегодня вечером себя поведет. Оставшись оба неудовлетворенными, мы нашли парней и вместе с ними прошвырнулись по району, увидев в общем-то закономерную картину. Половина сходу обещали прийти на разборку, вторая половина виляли, явно собираясь выждать в неспокойные времена, чтобы понять, кто дальше районом править будет. До встречи еще оставалось время, и мы с братом направились домой. Требовалось отдохнуть, привести себя в порядок и поужинать. «Не густо», — сказал я брату по пути, имея в виду общие результаты единства района. «Звучит как осуждение. Видимо, ты слишком много времени девушкам уделял», — усмехнулся я. «Им я времени уделял преступно мало», — не согласился брат. «А вот тренировкам и дракам слишком много. Смысл мне был укреплять свою власть здесь, если нет дара, без дара ты никто». «Спорный вопрос, но я тебя понял». «Ну да, ну да». Толпа смертных завалит одаренного. Я запомнил твои слова. Но кто мешает одаренному собрать свою толпу? Суть не в том, чья толпа больше, а в том, что к дару все не сводится. Хотя, не буду отрицать, дар расширяет возможности. Так и чего нудишь тогда? Скривился Савелий. Разве это не моя обязанность старшего брата? Нудить. Надеюсь, что нет, засмеялся Сова. Я же не выдержу такого счастья. Точно сбегу. И куда сбежишь? Как куда? Искать тебе невесту? Конечно же. Занудство есть следствие недостатка женской ласки. Ох, нарвешься ты, братец, ох, нарвешься, сказал я. Так-то я и сам не против сходить на свидание с миленькой барышней. Это было бы всяко поприятнее, чем готовиться к кровавым разборкам. Домой мы пришли, но не успели расслабиться, как в дверь постучали. Это был дядя. Прав Савелий. Интенсивность событий настолько высокая, что ощущение, будто неделя-другая прошла с момента нашего эпичного ухода, а по факту, всего ничего. «Сергей, вечер добрый», — сказал мне дядя, когда я открыл дверь. «Не помешаю, как вы можете помешать, Антон Юрьевич?» — изобразил я дежурную улыбку. «Что же ты так официально?» — пожурил он. «Не против, если зайду, конечно. Проходите», — пропустил я его внутрь. «Я бы предложил вам чаю, но мы пока не успели обжиться. Вообще-то, чай есть», — донеслось из спальни. «Матушка оставила. Сам заваришь или помощь?» — спросил брат, выглянув в коридор. «Да можно без чая», — вставил дядя. «Привет, Савелий. И вам не хворать», — махнул он рукой. «Я мыться. Если будет приставать, кричи». «Это ты кому?» — улыбнулся дядя. «Если бы я сказал бить, а не приставать, то точно было бы вам, дядюшка», — улыбнулся в ответ Савелий и поспешил свалить. «Подростки», — покачал головой отец Игоря. «Я чего зашел-то?» — якобы спохватился он. «Как-то некрасиво вышло. Со скандалом ушли. Надо бы это исправить. Кому надо? Всей семье. Тебе в том числе», — уверенно заявил дядя. «Какая выгода ссориться с семьей? Никакой, одни убытки. Предлагаю тебе завтра заглянуть на обед. Как раз Кристина вернется. Все соберутся. Все, это кто? Савелия и твою матушку тоже ждем, разумеется. Что бы ты там ни думал, но дома вам всегда рады. Кто рад? Сергей, ты издеваешься? Как можно, дядя? Невозмутимо ответил я. Точно издеваешься. Характер у тебя ершистый стал, улыбнулся он. Но я понимаю. Все понимаю, выставил мужчина ладони перед собой. Обещаю, никто давить не будет. Предлагать что-либо, тоже. Обычный семейный обед. Что отец, тоже явится? Сложно сказать. Он всячески изображает обиду на нас сейчас. Хочет из старика выжать побольше денег, скривился Антон Юрьевич. Если придет, то не выгоним, но и сами звать не будем. Он сейчас на лечении. Правда, оно сегодня должно закончиться. Дядя, а вы уверены, что мне стоит приходить? Уточнил я. Как бы нового скандала не вышло, ты ведь всегда можешь просто взять и уйти, пожал он плечами. Так что теряешь, заглянув к нам, дай семье шанс. Хорошо, дядя, во сколько приходить? К 12 часам, как раз Кристина приедет и стол накроют. Договорились. Отлично, отлично, покивал он и поспешил на выход. Минут через 15 вернулся Савелий, рассказал ему, о чем болтали. Как и ожидалось, кивнул брат без особого интереса. Дядя постарается сгладить конфликт, наладит отношения, даст всем спустить пар, после чего постарается найти точки соприкосновения и как-то тебя использовать. Сам-то пойдешь на общий обед, разве что посмотреть, как вы все опять поругаетесь, рассмеялась Савелий. Кстати, завтра с утра у Игоря тренировка. Хочешь глянуть, что за тренировка? Фехтование. Ему раз в неделю оплачивают уроки с учителем. А ты? Забросил фехтование, одному заниматься нет смысла, а на учителя у меня денег нет, махнул рукой брат. Наше с братом обучение делилось на две части. Подготовка у двоюродного деда и семейное образование, то есть то, что нам предоставила семья. Относить ли старика к семье, отдельный вопрос, над которым, если честно, я даже задумываться не хочу. Сам он личные отношения не спешил никогда выстраивать, придерживался строгих понятий учителя и учеников. Про семью тоже ни разу не вспомнил. Так что, мудрецы с ним, не о том речь сейчас. Семейное образование, в свою очередь, делилось на несколько частей. Дед натаскивал нас по истории государства и родов. Все основные события и всех тех, с кем наш род когда-то пересекался. Наша с Савелием мать отвечала за этикет. Это сейчас семья фактически выкнула ее на обочину, а раньше ее положение выше было. Учила она и нас с братом, Игоря с Кристиной. Ее брат, в смысле, наш дядя отвечал за экономику, возил на наше производство, когда они еще были, обучал счету, бухгалтерии, финансовым основам. Помимо всего этого, была школа, сначала для благородных, где учили куда основательнее, в том числе всяким социальным дисциплинам, таким как литература, музицирование и танцы, а потом была обычная школа, где, считай, и не учили. Помимо всего этого, в наше образование входили обязательные дисциплины, такие как фехтование и верховая езда. Еще бывали уроки стрельбы из ружья, и раз 10 мы выбирались на охоту. Если так перечислять, то складывается впечатление, как основательно нас обучали, а по факту, сейчас понимаю, что все упомянутое у нас вышло как-то фрагментарно. Что такое десяток вылазок на охоту? Ничего. Эта дисциплина была связана с выходами за грань. По-хорошему надо было учить совсем иначе, с нормальным наставником, а не так, что мы поехали в нашу деревню, а потом прогулялись по ближайшему безопасному лесу. Условно безопасному, конечно. Проблема, конечно. Надо будет как-то заняться нашим образованием, восполнить, насколько получится, имеющиеся дыры. А хотел бы заниматься? Спросил я.